ıcıd lun bărân, medvă geașoi cean lună, Isus munăvălă, căgea muia svomân. Sălân velă ce și asă smunăg moză snecăs ne șepsă, da chia ne snirtămân și oi sunt tușsă. Фарисеи ясыш, кот шура шуясны. Мы ты вачаннад. Та я сос пач вачны шой чанлуна. Иисус вача шуяс. Ты амай эне люддилай. Мы вачис Давид, кор чугялыс аслас Езускад. Си я пырыс ен кирка, бош тыс ен лывае мнянца да шоис, и аслас Езус ли чурчатыс. Та я нянца сымын поп ясли позже шойны. Иисус шуяс фарисеи ясли. Морт пи, шой чан лун вылын ыджыдыс. Мыд шой чан луна Иисус пырыс синагога да веледыс. Сэны вылы морт, кодлен вешкит кыйс вылы кошмама. Инда да веледыш яс да фарисей яс шуша виджедысны Иисус бырша, бурда даса шой чан луна. Ид коршисны помка мыжавны сиес. Налыш мыл пьяса тодаман Иисус шуис кошмам кия мортлы. Чечи да пет шырас. Сие чечис да вошковтыс вожлань. Иисус шуис. Воча виджей, мы позже вычны шой чан луна. Бурса али лёксы, мездыны мортес, али вины сиес. На эче волосны. Иисус шин нас кычовты ставнысы, сеща шуис вишишлы. Нюжат кита. Сие нюжадыс, и киис пырыш пыр бурдыс, ло и мыдыс конь. Фарисей яс да инда да веледыш яс скорыс лапужисны, аз костаны спондысны шорнитны, мы вычны Иисускад. Сие лун ясе, Иисус каис кераса кемышны, да войбит кемыши сэны ен мыслы. Лун нас сие коры сащис велечиш ясе, да бор ес напывстыш да скыкас, код ясе с ним тыс апостол ясен. Та е вэлэны. Шимон, код лишетис Петр ним, сылен Андрей вокыс, Яков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матвей, Фома, Алфей Яков, Шимон, кода с ним ты снижилотен, Яков Иуда, да Искариот Иуда, Иисусес вузалыш. Велечиш ясыскет керасыш лечем бырын, Иисус сутыс шилидина. Сене велечукар чемайсылен уна велечиш, нышта став юде амуиш, Ярусалим карыш, сарич дор сатир, да шидон карьясыш унаиш унаез. Ставныс сная вели локтамаиш кывзыны Иисусес, да бурдачына асланыс вишем ясыш. Вешик пеж лолан кутамаяс бурдалысны. Ёз чукарыш бүдан зилес инмачывны Иисус дыны, ыцышань петыс вын, да тая вынес бурдадыс бүданыс. Аслас вела чишяс вылэ виджелымын Иисус вишталыс. Шуда эшти, ловнадлы корыш яс, ытты янэм янлэн юралым. Шуда эшти, ыны чыг ялыш яс, ытты пытаннад. Шуда эшти, ыны бордыш яс, ытты понданы чэравны. Ты шудаеш, морт пивоснака Йозус тиянес мустамтаны, вытланы, лёкаданы, да няйтештаны тиянеш нимныта. Налын бать ясны, стаджи вычлесны пророк яслы. Ним кодящей, да чечалай долада, ыдыджи тырдон витчеше тиянес енежас. Курыд шок тиянлы озрияс. Ты курыштыны днен асланыд олангажцы. Курыд шок тиянлы, ыны пытамаяс. Ты кутанид на пыкны чыглунца. Курыд шок тиянды, ыны шералыш яс. Ты понданыд на шокшины бырдны. Курыд шок тиянды, став Йозыска шорнитаны тиян юлыш бура. Налын бать ясын стаджи вычлесны, ылэг пророк яслы. Тиянлы, мене кывзыш яслы. Шуа. Радейте тиянлы паныд муныш ясыз. Бурса вычай тиянес мустам тыш яслы. Буршияй тиянес ёрыш ясыз, да кевмышай тиянес ыддор тыш яс высна. Чужан банат кучкишлы, берга чоч мадарса. Вылы спашкамта, мрдишлы леч боштны, чоч дырамта. Тенчит корышлы шет, тенчит боштышлы ж бур эн кор. Мый кос янныд, медым Йозус вычесн тиянлы. Сиес, и ты вычей налы. Радий танытка тиянес радий тыщасыз. Мы ща маушкам тиянлы тавиш. Мы же ясад чоч радий таны наез, радий тыщасыз. Вычанытка бурса тиянлы бур вычеш яслы. Мы ща маушкам тиян летаюш. Та дживочаны чоч мужа яс. Водя саланытка бар витчишемын. Мы ща маушкам тиян летаюш. Мужа яш чоч водя саланы мужа яс листався. Бар бошта могыш. Ты мудары, радей тай, тиян лепаны дмуныш ясыз. Вочай бурса, да водя салай. но е на вичче шей бърса. Секи вич мастиянлы, уджу тырдон. Тилоан медвилы сале нувпиен. Оция буршелема бурса вунадыш яздына да лёк яздына. Лое байтнед моз, буршелема аш. Ена мыждай, секи тиянес озмыждына. Ена мыжалай, и тиянес озмыжавна. Прыщитай, и тиянес прыщитасна. Шетай, секи тиянли шетасна. Шетасна бур муртасен, топыда, тувкадамен. Моздор тырнет сövтемен. Асланет мурталемен, черки тиянли мурталасна. Исус виштале снале нышта, веледан вишт. Вермаса шинтам нуадны шинтамас. Оза кыкнанас ушны гурана. Веледчеш, або уджиджик аслас веледышеш. Но самын веледчем бырас се лоас аслас веледыш кодис. Кыджите верман вокыд шинмыш йогторса аджины. Аслат шинмышка керса он кажав. Кыджите верман шуну вокыдлы. Вайпер яшиншид йогторса. Аслат шинмышка керса он аджи. Кык банашанга. Воджик аслат шинмыш керса перьи. Секи вокыдлен шинмыш йогторса верман перьины. Бурпу озвай лёг вотас. Лёгпу озвай бур вотас. Пута дон ялыны вотас шертиес. Лежнак вылыш, од оз чукартны инжир да тушапу вылыш виноград. Бур морт, аслас бур шелемыш бур са петкадлы. Лёг морт, аслас лёг шелемыш лёг са петкады. Од мыйен тырам амортыслен шелемыс, сиевомшис и пете. Мыля ты шуан од менем. Господи, Господи. Но он вычай, мы нам виштелем шерти. Виштела тиянлы. Кучам сие мортыс, коды локты медины. Клеменчим кывьясыз да олы на шерти. Сие керка лептыш кодь. Коды джуджу да кодишас, да пуктас керка подуса и извыла. Ютва дырьи, ойдем ваыс, озверми выржедн тая керкасы. От сиес, извыла лептема. А коды клеменчим кывьясыз, да озов на шерти. Сие подувтем керка лептыш кодь. Ютва дырьи, сылен керкаэс, джик пыр джойн нас кищас.